Участие подготовьте, когда душой устанешь, брат. Просьба подписать, кто будет участвовать. Вопрос я прочитаю. В Евангелии от Луки, 14 глава, 26 стих. Я прочитаю этот текст, по этому тексту вопрос. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Как этот стих понимать на основании 13 главы послания к Коринфянам? Это 13 главу, наверное, все мы знаем, о любви. Любви не имею, то я ничто. Эти места как связать? Ведь мы должны любить близких. Поясните. В духовном смысле, что значит при том и самой жизни своей возненавидеть? Возненавидеть... Конечно, мы должны понимать все в контексте и все тексты Писания, и 13 главу послания к Коринфянам, и текст есть, хотя здесь кажется, и о жене, и дети, и отца, и мать возненавидеть. Есть такой текст, кто не заботится о своих, о домашних не печется. Может быть, это больше к семейным, кто считает, ради Господа я уже не должен и семью обеспечивать, необходим пропитанием, должен только проповедовать, благовествовать. Тот отрекся от веры, и хуже неверного. Кажется, тексты противоречат. На самом деле не противоречат. Здесь Иисус Христос говорит, чтобы человек в своей жизни, идя за Христом, на первом месте поставил Христа. Не я, мои интересы, моя жизнь, а на первом месте Христос. Христос говорит, если кто приходит ко мне, первое, отвергни себя. То есть в смысле возненавидеть свою жизнь, отвергнуться, отвергнуть себя. Почему, как вы думаете, почему в свободное время трудно найти братьев, которые бы могли поработать, дрова перенести? Почему так бывает, что вроде бы там брат-сторож, кто... в этом деле трудился, вроде бы что-то помогли, набрать носилки, пока уже нести носилки, нету напарника. Почему так происходит? То есть свои интересы превыше, чем интересы во славу Господа. Послужить ближним – это Христос учит, ради Христа. Оставить свои интересы – поработаю я, потружусь. Так точно и другие дела. Почему такие проблемы бывают? То есть в этом смысле здесь сказано. Ну скажите, это любовь будет к ближнему или нет? Если я свои интересы отложу в сторону, а интересы других, как Христос учил, ради Него, ради Христа. То есть вот в таком контексте как раз таки это и говорит Иисус Христос. И это невозможно делать притворно. Нас хватит на один поступок, второй поступок, если мы хотим, чтобы как-то обратить на себя внимание, что мы такие добродетельные, примерные, хорошие. Но нас надолго не хватит. Будет испытывать Бог нас в таких случаях, когда никто нас не оценит. Вот Христос дал для нас такой яркий пример. Когда собрались ученики, пришли с пыльных дорог, собрались и сели за стол по-нашему, а по-ихнему они не сидели, а возлежали за столом. И перед тем, как войти в эту горницу, она была полностью устлана. Примерно, когда в палатках застилают весь пол, и обутыми не заходят. Она была устлана, приготовлена. И чтобы зайти туда, нужно было ноги помыть. Обычно хозяин мыл ноги, если такие почтенные гости хозяин, если такие обычные рядовые рабы мыли. Помните, как Иисус Христос, то есть Иоанн говорит, я не достоин даже развязать ремень обуви. То есть он считал себя, я не достоин это сделать. И кто будет мыть? Все переглядываются друг на друга. Христос взял и помыл все ноги. Петр думал, что он им не помоет. Как ты будешь мне мыть? Друзья, вот к этому Христос призывал. А не то, что о самоубийстве идет речь, или о каких-нибудь таких вот поступках, чтобы кого-то возненавидеть. А вот ради Господа оставить свои интересы. Пожалуйста, пение.